Кроме Турбасова и Грибовского, по делу привлекались Гайдукевич, у которого были обнаружены вещи геологов, Крамелюк Культяпый, конюх райотдела, выпустивший из-под ареста Гайдукевича. Он привлекался как соучастник по побегу, и еще два дневальных были замешаны в переотправке вещей. «Черт знает что! Не могли жулики убить Татьяну! Не верю!» Да и слова Копченого на похоронах. Но что удивительней всего, нет ни противоречий, ни запирательства. «Тут что-то не то, да и фальшивит», — шепнул Юра Матвеевой. Судья уже вела допрос Гайдукевича. Она дознавалась о мотивах, вынудивших его бежать. Его преступление по своему составу относилось к категории внутрилагерных нарушений и грозило ему 2-3 месяцами штрафного изолятора. Гайдукевич вел себя солидно и уверенно. «А почему бегут из лагеря заключенные? На волю бегут», — говорил он мягко, но голос его совсем не вязался с настороженным видом. «Дело к весне. Закатали бы меня на все лето под штык. Значит, прощай, думка о волюшке в этом году. А чем живет наш брат-арестант? Одной надеждой. Думал, до весны как-нибудь прокручусь на трассе. Вон Турбасов сколько кантовался. А там Бог даст и на материк. Да вот, видишь, сорвалось. Что делать? Наше дело такое. Попал — ваше право. Хоть дальше колючей проволоки все равно не запрячете. Ушел — моя удача. Судите, граждане судьи, виноватым себя признаю». Дальше начались показания свидетелей. Все это было удручающе тяжело и противно. Юра почти месяц не заглядывал к себе. Надо было заняться делами базы. Он тихо пробрался к выходу. «Ну как, начальник, похоже?» Шайхула смахнул кисточкой графитовую пыль с формы. Колосов увидел зеркальное изображение барельефа. Сходство с Татьяной было несомненным. «Давно заказали?» – спросил он, рассматривая знакомое лицо. «Сами делаем с Копченым по памяти. А вот сегодня принесли фотографию, кое-что поправил». «Шайхула, ну как же так? Такую девушку! Сколько доброго она сделала для вас! Никогда не думал, что могли жулики...» «Зачем так говоришь, начальник? Дело это не воров. Поверил, что говорят в клубе. Там третий день баланду мутят, а толку? Мы сами давно разобрались. У нас свой приговор сделан. У нас правильный суд. Пойди завтра в клуб, все узнаешь. Прохорова увидишь, привет передашь». Колосов покосился на Шайхулу. Было понятно, что за его словами скрываются факты, неизвестные суду. «Но какие?» «Может, скажешь, что все это значит?» – спросил он. «Не скажу ничего больше. И так сболтнул лишнее. Пойдешь, сам увидишь, как все повернут. Пулю просить будут». «Почему же все это время вы молчали?» «Нельзя, закон. Так решила наша правилка. Они уже знают, сами расколются». Юра понял, что спрашивать дальше бесполезно. У них свои законы. Пришел Копченый и положил на верстак кусок олова. Глянул пытливо на Шайхулу. «О чем вы тут?» «Показываю работу. Говорит, похоже». В двери, покашливая, остановился Горин. «Мы тут без разрешения. Я позвонил парням. Материал бросовый». Копченый что-то шепнул Шайхуле, вынул папиросу, повертел в руках, швырнул, растоптал и ушел. «Ишь, как убивается босяк! Зацепило, видно, за струну. Душа-то, небось, осталась», — заметил Горин. На следующий день приехали делегации от комсомольских организаций. Клуб был переполнен. Юра едва протиснулся в дверь. Гул стоял в зале. Юра поискал глазами Прохорова и, наконец, увидел его в средних рядах. Судья сделала сообщение. Как оказалось, этой ночью подсудимый Крамелюк Культяпый вызвал прокурора и дал новые показания, которые изменили весь ход следствия и судебного разбирательства.